28 января. Очень холодно. 15 градусов мороза, но погода чудесная. Тихая, безветренная. Ярко светит солнце. Все веселы и энергичны, и дружески настроены. Обе молодые дамы все еще здесь. Но воздух такой бодрящий, что даже они меня не напрягают. К тому же обе объявили о своем скором отъезде. Значит, побелка пройдет мирно и, принаряженный в чистый дом, встретит весну вовремя. Минора нарисовала мой портрет и собирается подарить его разгневанному на день рождения. И, надеюсь, тот факт, что я не только позволила ей это, но и покорно выдержала бесконечные часы неподвижности, не зачтется как свидетельство моего тщеславия. И Райс, впервые увидев мой портрет, хохотала до слез. И тут же подрядила Минору нарисовать и ее портрет, который она намерена увести с собой и презентовать мужу на его день рождения в начале февраля. Право слово, если б не этот день рождения, она бы вообще отсюда не уезжала. Но дни рождения для нас — грандиозные и торжественные празднества. Они не могут пройти незамеченными и обычно отмечаются в присутствии огромной толпы родственников. Родственники съезжаются из мест близко расположенных и отдаленных специально для того, чтобы сообщить, как хорошо на вас сидит это платье, чего никто из них не ожидал, и что это замечательно. Которые стоят вокруг столика, похожего на жертвенный алтарь, а на алтаре пылает священный огонь. Бело-розовые свечи, по одной на каждый год вашей, принесенной в жертву богам жизни. Свечи воткнуты в очень большой, плоский, липкий торт. Торт со свечами — главный аттракцион. Вокруг него на столе разложены подарки, которые каждый из присутствующих счел себя обязанным преподнести. Поскольку у меня день рождения зимой, мне дарят митинги, бювары и рамочки для фотографий. Если б мой день рождения приходился на лето, мне бы дарили рамочки для фотографий, бювары, но уже без митинок. И каким бы ни был подарок, и кем был бы ни преподнесен, встречать его следует шумными изъявлениями благодарности, радостными восклицаниями и такими словами, как «Инцукент», «Райцент», «Хёрлиш», «Вундафол», «Сус». Восхитительный, прекрасный, славный, чудесный, милый. Повторяем ими снова и снова, пока бедная Гибурдстаксинд, именинница, не поймет, что еще один год ее жизни ушел безвозвратно, что она постарела на год, и от этого она чувствует еще большую усталость от бессмысленного веселья и бесконечных повторений одного и того же. Флаг на флагштоке поднят. Утренние церемониальные поздравления завершены. Торт съеден, тосты за здравие прозвучали, речи произнесены, рука, которую пожимают и трясут, почти отваливается. Приезжают пасторы из соседних приходов. Их жены украдкой пересчитывают свечи на торте. Хозяйка расположенного поблизости шлосс, замка, находит время прислать горшок с цветами и посмотреть в готском альманахе, сколько мне исполнилось лет. Является депутация с ферм, и главный управляющий в белых варежках призывает Господа пролить Божью благодать на голову добрейшей госпожи. Дети присмирели, сидят в уголке и примеряют митинги. Вечером ужин для родственников и местных официальных лиц. Снова тосты за здоровье, снова речи, а на утро, когда я спускаюсь к завтраку, счастливая, что все уже закончилось, меня встречает все еще неубранный алтарь, крошки от торта и пятна свечного воска, потому что слишком поспешное устранение следов праздника предполагает печальное отсутствие чувствительности, предосудительное в любом человеке, но особенно скандальное и отвратительное в нежной женщине. Все дни рождения празднуются по этой модели. И лишь очень редкие мудрецы отправляются на это время в поездки. На следующий год я постараюсь последовать их примеру. Но путешествия куда-то в глубинку или к морю вряд ли могут доставить удовольствие. А если я отправлюсь в какой-нибудь город, то там наверняка отыщутся родственники. И плодородная почва их любви непременно прорастет грибом праздничного торта. Надеюсь, из всего написанного мною вы уже поняли, до какой степени мы с Ирайс считаем себя выше обычных человеческих слабостей. Если вам требуются еще доказательства, то вот, пожалуйста. Мы, вопреки традициям, презираем такие именинные церемонии. Много лет назад, когда мы с ней только познакомились, это было задолго до того, как мы обе вышли замуж, я отправила ей на день рождения маленький медный подсвечник. А она через несколько месяцев послала мне записную книжку. Я ею не пользовалась, и на ее следующий день рождения выслала ей в качестве подарка. Она поблагодарила меня в общепринятом стиле, а на мой день рождения я получила маленький медный подсвечник. С тех пор мы традиционно обмениваемся этими двумя предметами. Таким образом, проблема подарков раз и навсегда решена при минимальных затратах денежных средств и сил. Мы никогда не обсуждаем с ней этот наш маленький секрет, кроме как в обязательных благодарственных письмах. Великолепная погода, когда все кругом радуется жизни, а безвольное сидение у огня невозможно, стоит больше недели. Мы катаемся на санках и коньках, чаще на коньках, потому что неширокие каналы, связанные с озером и речкой, замерзли. Можно катиться все вперед и вперед, а не по кругу, что очень раздражает и даже отбивает охоту. И Раис прекрасно катается, и лишь скромность не позволяет мне сказать то же самое о себе. Должна отметить, что все немцы — великолепные конькобежцы. По той простой причине, что 3-4 месяца из каждого года их жизни они могут тренироваться сколько угодно. Минора была неприятно поражена тем, что она от нас отстала, и добралась до места, где для нас был накрыт чай, с опозданием на полчаса. Кое-где берега у каналов высокие, так что над ними со стороны полей видны только три женские головы, проплывающие мимо, как бы сами по себе, что Минора и описала в своей тетради. А когда берега понижаются, то мы словно скользим по перепаханным полям, с ногами или без ног, в зависимости от высоты берега. Я заранее указывала место, где нас должны встречать с чаем и санями, на которых мы возвращаемся домой. Кататься против ветра отвратительно, а по ветру чудесно. И поскольку мать природа не собиралась считаться с нашими желаниями, каждый раз приходилось выбирать другой маршрут. Вчера, разнообразия ради, мы отправились на пикник к Балтийскому морю, которое в это время года тоже замерзает. Ближайшее от нас место на побережье совершенно пустынно. У меня слабость к пикникам, особенно зимним, когда комары не кусаются и муравьи тоже отдыхают. И из всех моих любимых мест для пикников это на Балтике самое лучшее. Добираться до него 3 часа, и в дни, когда стоит определенного типа погода, ламентации разгневанного становятся особенно выразительными. Снег должен быть глубоким, мороз достаточным, небо безоблачным, а ветер отсутствовать. И когда я, проснувшись, вижу, что условия соблюдены, то лишь очень серьезная причина может помешать мне приказать запрячь сани и отправиться в путь. Допускаю, что лошадям в такой день приходится тяжко. Но для чего еще нужны лошади, как не доставлять нас туда, куда нам хочется, и тогда, когда нам угодно? И чем, скажите, лошади отличаются от всех остальных живых существ, что у них не должно быть неудачных дней? Разгневанный терпеть не может пикники. Его не восхищают ни пейзажи, ни замерзшие моря. Его утомляет долгая поездка через лес, который, к тому же, принадлежит не ему. Одинокая репа, выросшая на его собственном поле, радует его глаз куда больше, чем самая высокая, самая стройная сосна, чья снежная корона так четко вырисовывается на фоне заходящего солнца. А теперь заметьте, насколько превосходит его женщина, способная восхищаться сосной. А вернувшись в дом, безмятежно есть репу. Он раз, всего лишь раз, съездил с нами сюда и заставил нас своим критиканством чувствовать себя такими ничтожными, что я больше никогда не предлагала ему нас сопровождать. Это прекрасное место. По берегу простирается бесконечный лес. Проделав долгий путь, вы вдруг вылетаете из-под сени дерев к маслянисто-поблескивающему морю, а под ярким солнцем виднеются оранжевые паруса далеких рыбацких лодок. Когда б я сюда не приезжала, погода такая безветренная и кругом так тихо, что я слышу биение своего сердца. Летом здесь слышно жужжание насекомых да вскрики соек. Зимой же царит мертвая тишина. Но в каждом раю имеется свой змей. И летом, когда самое время для пикников, здесь столько комаров, что когда я привожу сюда своих гостей, они неизменно теряют терпение и принимаются оглашать тихие берега жалобными воплями. Этим мелким, но подлым насекомым совершенно нечем заняться, кроме как сидеть в огромном количестве на песке и терпеливо ждать жертву, которую пошлет им провидение. И как только появляется экипаж, они снимаются с места и тучи летят нас встречать, буквально выволакивают наружу и не отстают, пока мы не укатим прочь. Внезапное явление моря из-за сосен, бесконечный лес на пустынном берегу, разноцветные паруса в голубой дали, свежий воздух, солнечный свет, простор — ничто не радует приехавших на пикник. Они ничего этого не замечают, потому что вынуждены безостановочно сражаться с ужасными созданиями. Конечно, это прекрасно быть единственной, кто приезжает в это место и показывает его другим. Но если бы сюда ездило больше народа, то, может быть, здешние комары не были бы такими изголодавшимися и вели себя поприветливей. И все же это очень удобное место, куда можно возить упорных гостей, которые не помышляют уезжать или оставляют мои книги в саду на всю ночь, или еще каким-то образом делают свое пребывание труднопереносимым. Поэтому в одно прекрасное утро, когда все они маются от жары, я вдруг предлагаю пикник на Балтике. Еще ни разу мое предложение не было встречено без криков восторга и удивления. «О, Балтика! А вы никогда не говорили, что от вас до побережья недалеко? Как прекрасно было бы вдохнуть в такой день свежего морского воздуха! От одной мысли я просто оживаю. Как это восхитительно — увидеть Балтику! О, пожалуйста, отвезите нас!» И я везу. Но в эти блистательные зимние дни моя совесть чиста, как морозный воздух. И вчера утром мы отправились в путь в самом радостном настроении. Даже Минора заливалась неумеренным смехом. Из мехов и шерстяных платков, накрученных на головы, было разрешено выглядывать лишь глазам, потому что в ином случае мы бы вернулись без носов и ушей. И на протяжении первых двух миль пути наше странное обличье служило поводом для взаимного хохота. Я упоминаю об этом, чтобы продемонстрировать, какое воздействие на здоровые организмы оказывает сухой морозец, и насколько лучше проводить такой день на воздухе, а не томиться в четырех стенах. Когда мы под свист кнута и звон колокольчиков проезжали через деревню, селяне смотрели на нас из окон, и единственным живым существом, которое встретилось на пути, был меланхоличный индюк. Он глядел на нас с упреком. «Ну, какой смысл мчаться с такой лихостью по хрустящему снежному насту?» «Глупая птица!» — крикнула ему Ираис. «Шевелись, а то совсем замерзнешь! Такой день тебя следует подавать горяченьким!» И мы снова расхохотались, словно это была самая остроумная из шуток. И через мгновение выехали из деревни и оказались в чистом поле. Позади еще можно было видеть мой дом и сад, сверкающий под зимним солнцем. А впереди нас ждал лес с соснами, уходящими в бесконечность, и 14 миль пути сквозь него до самого моря. В этот день все было покрыто инеем. Лес стоял будто зачарованный, как в сказке. И хотя мы с Ираис уже не раз здесь бывали, все равно, вырвавшись из-под сени деревьев, молчали, пораженные красотой этого места. У берега море было покрыто льдом. Лед заканчивался темно-синей линией, усеянной неподвижными оранжевыми парусами. У наших ног лежала узкая полоса желтого песка, а направо и налево простирался сверкающий лес. Мы очутились в центре мира, сотканного ледяными узорами. Это был мир покоя, мир вечного воскресения. Тишина разливалась над этим местом, как благословение. Минора прервала молчание, заявив, что хотя Дрезден и очень красив, но это место, пожалуй, красивее. «Не понимаю», — сказала Ираис вполголоса, словно в храме. «Как это можно сравнивать?» «Вы правы, Дрезден, конечно же, удобнее», — ответила Минора. После чего мы, не сговариваясь, вернулись к саням. Лучше уж занять ее рот едой. Лошадей распрягли, накрыли попонами, и они разбрелись по берегу. А мы уселись в сани и приступили к трапезе. Для лошадей это непростое испытание. Туда и обратно почти 30 миль, и без передышки в конюшне где-нибудь посередине пути. Но они такие сытые и такие избалованные, что вкусить горечи бытия им только на пользу. Я разогрела на маленьком аппарате, предназначенном именно для таких целей, суп, что помогло нам перенести холод сэндвичей. Единственная неприятная часть зимних пикников, что приходится есть холодное, хотя хочется как раз чего-то очень горячего. Минора высовывалась из платков, откусывала кусок и снова зарывалась в накидке. Она все боялась отморозить нос. Любовь к истине заставляет меня признать, что нос у нее был совсем неплохой и мило смотрелся бы на ком-то другом, но она не знала, как его носить. А угол, под которым носишь нос, такое же искусство, как любое иное, ведь носы предназначены не только для того, чтобы сморкаться. Самое трудное на свете дело — есть сэндвичи, будучи закутанной в меха и держа их руками в вязаных перчатках. Полагаю, в процессе мы наглотались достаточно меха и шерсти и все время кашляли. Минору это ужасно раздражало. В какой-то момент она сняла перчатку, но сразу же натянула обратно. «Как это неприятно!» — заметила она, проглотив особенно большой клочок меха. «Зато он окутает вам кишки, и им будет тепло», — сказала Ираис. «Кишки», — повторила Минора, выразив отвращение к такой вульгарности. «Боюсь, ничем не могу вам помочь», — сказала я, пока она кашляла и отплевывалась. «Все мы в одинаковом положении, и я не представляю, как его исправить», — сказала я. «Полагаю, существует такая вещь, как вилки», — саркастически заметила Минора. «Вы совершенно правы», — ответила я, потрясенная простотой такого решения. «Но какая польза от вилок, если они находятся на расстоянии 15 миль отсюда?» Так что Миноре пришлось продолжать жевать перчатки. К тому моменту, как мы закончили, солнце уже опустилось за деревья, и края облаков порозовели. Старику-кучеру тоже достались и сэндвичи, и суп. Он вываживал лошадей, держа уздечку в одной руке, а свой обед — в другой. А мы начали упаковываться. Вернее, упаковывала я, а двое других смотрели и давали ценные советы. Кучер, его звали Петер, родился в этих местах и 50 из своих 70 лет возил здешних обитателей. Я любила его почти так же, как мои солнечные часы. И вообще не знаю, что бы без него делала. До такой степени он, похоже, понимает и разделяет мои вкусы. Никакая поездка не представляет трудностей для его лошадей. Если эту поездку задумала я, он всегда готов ехать, куда я только не пожелаю, при любой погоде и по любой дороге. Он с готовностью отвечает на все мои предложения и устраняет все возражения со стороны разгневанного, который в отместку разговаривает с ним, как с настоящим Изель, ослом, глупцом. В хорошие летние вечера мне особенно нравится ездить в одиночку в лес и, выйдя из экипажа, сидеть и слушать соловьев, снова и снова выводящих один и тот же мотив. А когда соловьев нет, то внимать в восхитительной тишине, снисходящей на мою душу, словно благословение. Соловьи в здешних местах поют одну и ту же песню и в одной и той же тональности, в ми-бемоль. Не знаю, все ли соловьи поют именно так, или только местные. Пропев разочек, они с тихим клёкотом прочищают горлышко, вроде как раздумывают, стоит ли продолжать, и заводят снова. И это самая чудесная песенка на свете. И как без Петера я могла бы предаваться этой своей страсти? Он настолько привык к моим поездкам, что без всяких указаний с моей стороны останавливается именно там, где нужно, и тогда, когда нужно. Он готов возить меня хоть всю ночь, и на его чудесной морщинистой физиономии всегда написано «добродушие» и «приветливость». Разгневанному не нравятся мои, как он считает, эксцентричные вкусы. Но он ничего не может с ними поделать, потому что пока он выражает недовольство в одной части дома, я выскальзываю из двери в другой его части, и прежде чем он успевает понять, что я сбежала, и поймать меня, уже оказываюсь в лесу. Однако и Петер несовершенен. Из-за возраста он не всегда может удержать лошадей, а также порой засыпает, сидя на облучке, особенно когда ему приходится вести меня куда-то сразу после ленча. В прошлом году он дважды меня переворачивал. Один раз зимой я вывалилась из саней, а один раз летом, когда лошади испугались велосипеда и экипаж влетел в канаву на одной стороне шоссе, так немцы называют столбовую дорогу, а велосипедист, испугавшись лошадей, упал в канаву на другой стороне. Экипаж разбился. Все мы были очень расстроены. Кроме Петера, который продолжал улыбаться и выглядел так безмятежно, что у меня язык не повернулся его выбронить. «Но вам следовало его примерно наказать», заявила Минора, которой я, пока мы гуляли по песочку, а Петер запрягал лошадей, рассказала эту историю. Она нервно оглянулась на Петера, чья добрая физиономия виднелась над кустами, и спросила: «А мы до темна доберемся домой?» Солнце уже совсем скрылось за соснами, и только на самых высоких облачках еще играли розовые отсветы. С моря наползал туман. Паруса рыболовных баркасов стали темно-коричневыми. Стая диких гусей с громким гоготом пролетела на фоне лунного диска. «Да темна?» — переспросила Ирайс. «Вряд ли. В лесу уже почти стемнело. Нам предстоит восхитительная поездка при луне». «Это же очень опасно — позволять возить себя человеку, который может уснуть в любую минуту», боязливо промолвила Минора. «Но он такой милый старик», — сказала я. «В чем я нисколько не сомневаюсь», — ответила она с издевкой в голосе. «И все же лучше, чтобы экипажами правили бодрствующие милые старички». И Райс засмеялась. «А вы начинаете острить, мисс Минора». «Сегодня он не сидит на облучке», — сказала я, — «и он еще никогда не засыпал стоя, а ведь в санях он стоит позади нас». Но Минору было не успокоить. Она пробормотала что-то о том, что не видит ничего забавного в безрассудстве, что доказывало, как она была встревожена, потому что это прозвучало довольно грубо. Но Петр прекрасно себя проявил, и, по крайней мере, мы с Ираис получили огромное удовольствие. Мы мчались по прямой дороге на западе, между деревьями мелькал закат, а когда мы вылетели на открытое пространство, все небо уже было усыпано мириадами звезд. Было очень холодно, и Минора сидела молча, отнюдь не склонная к веселью, какое выказывала 6 часами ранее. «Вы довольны, мисс Минора?» — спросила Ираис, когда мы из леса выехали на шоссе и впереди забрезжили огоньки деревни. «Как вы думаете, сколько сейчас градусов?» — ответила Минора вопросом на вопрос. «Градусов? Мороза? Ой, дорогая, вы замерзли!» — вскричала Ираис. «Сейчас не очень-то тепло», — угрюмо ответила Минора, и Ираис слегка пихнула меня. «Но только представьте, насколько холоднее было бы вам без всего того меха, которого вы наглотались за ленчем», — сказала она. «А какую замечательную главу о Балтике вы напишете в своей книге», — добавила я. «Совершенно определенно, вы первый человек из Англии, кто здесь побывал». «Как говорится в одной английской поэме», — сказала Ираис, — «вошли мы первыми в простор тех молчаливых вод», — торопливо продолжила Минора. «Но, знаете ли, вряд ли можно вырывать цитату из контекста». «А я и не собиралась», — покорно возразила Ираис. «Я просто взяла паузу для вдоха. Видите ли, мне необходимо дышать, иначе я умру». На нас упал свет из стоявшего на вершине холма Шлосс, замка моей энергичной соседки. Она очень гордится этим холмом, причем по праву, поскольку это единственный холм в округе. «А вы никогда туда не ездите?» — спросила Минора, кивнув в сторону замка. «Изредка. Она очень занятая женщина. Не хочу ей мешать». «Мне было бы очень интересно осмотреть еще какой-нибудь северогерманский дом», — сказала Минора. «Буду вам очень обязана, если вы меня к ней отвезете. Но я не могу просто так свалиться ей на голову вместе с совершенно незнакомой девушкой», — запротестовала я. «Мы далеко не в таких близких отношениях, чтобы я могла запросто заезжать к ней со своими гостями». «И зачем вам осматривать еще один дом?» — спросила Ираис. «Я могу рассказать вам, на что это похоже. Если вы вдруг приедете, с вами никто разговаривать не станет. И если начнете задавать вопросы и записывать ответы, добрая хозяйка уставится на вас в полном изумлении и решит, что Элизабет привезла к ней сумасшедшую, которую отпустили из лечебницы. Далеко не все отличаются таким терпением, как Элизабет», — добавила Ираис, решив расплатиться по счетам. «Для вас, мисс Минора, я готова на многое», — сказала я, — «но этого я сделать не могу». «Если же мы все-таки отправимся к ней в гости», — принялась пояснять Ираис, — «то нас с Элизабет с превеликими церемониями усадят на диван перед огромным полированным овальным столом, связанный крючком салфеткой посередине. Там есть салфетка?» — обратилась ко мне Ираис, и я кивнула. «А вы будете сидеть по другую сторону стола, на одном из обитых красным стульев с декоративными пуговицами и кистями. Обивка же красная, да, Элизабет?» Я снова кивнула. «Пол выкрашен желтой краской, ковров нет, только коврик перед диваном. Обои темно-шоколадные, почти черные. Это практично, потому что на них не видно грязи, и их не приходится переклеивать. Видите ли, мисс Минора, грязь подобна греховности. Есть она или нет, никого не волнует. Мы стыдимся ее только, когда она становится всем заметна. По стенам через равные интервалы расставлены стулья. Между ними комоды с лампами, а в углу высокая беленая печь. Или с изразцами», — повернулась она ко мне. «Нет, просто беленая. Там чудесные большие окна, летом все было бы залито солнцем, но нет. Путь ему перекрыт коричневыми кружевными гардинами и тяжелыми шторами. Они всегда задернуты, как если бы напротив выстроился целый ряд домов, из которых за вами круглыми сутками следили бы любопытные глаза. Хотя за этими окнами лишь поля, деревья и птицы. Ни открытого огня, ни солнечного света, ни книг, ни цветов, лишь умиротворяющий аромат тушеной красной капусты, струящийся из-под двери, смешанный, в зависимости от времени года, с запахом мыла». «А когда вы там побывали?» — спросила Минора. «Когда я там бывала? Лучше спросите, когда я там не бывала. Я бываю там всю мою жизнь». Глаза Миноры из-под всех ее накидок и платков сначала недоверчиво уставились на меня, потом на Ираис. Глаза большие, с длинными темными ресницами. И кто я такая, чтобы усомниться в их красоте? Каждым по отдельности, потому что вместе они производили не лучшее впечатление. «Единственная тонкость, которую вы могли бы там почерпнуть, — продолжала Ираис, — это значение, которое придается в Германии углам дивана. Если бы мы приехали все втроем, то меня посадили бы в правый угол, это почетное место, а я главная незнакомка. Элизабет пригласили бы сесть в левом углу, поскольку ее уже знают, и она вторая по значимости гостья. Хозяйка уселась бы поближе к нам в кресло, а вам, как персоне совершенно незначительной, пришлось бы самостоятельно выбирать себе место. Либо вас усадили бы на стул лицом к нам, чтобы нас разделял стол. Таким образом обозначается социальная пропасть, разделяющая замужнюю женщину от обыкновенной незамужней. Ничто так элегантно не символизирует различия, как углы дивана. Если бы вы, мисс Минора, каким-то образом заняли правый угол дивана, то наступил бы конец света. По крайней мере, вам бы удалось произвести не меньшую сенсацию. То, что вас усадили бы на стул на другой стороне стола, сразу же указало бы и на ваше место на шкале предпочтений и определило бы ваш социальный статус или отсутствие такового». И Ираис слегка задрала нос. «Поместите это в заголовок своей следующей главы», — добавила она. «Что поместить?» — раздраженно спросила Минора. «Как? Что? Диванные тонкости, конечно же. А если...» — продолжала Ираис, поскольку Минора никак не отреагировала на ее предложение. «Вы все-таки решите нанести визит, да еще по доброй традиции, которая преследует всех невинных в неудачное время, а именно в день большой стирки, то тогда чрезвычайно занятая хозяйка дома заставит вас ждать в холодной комнате, пока она переодевается, и вы уже начнете подозревать, что погибнете от нужды и голода. А когда она, наконец, явится, то ее натянутая улыбка четко даст вам понять, какая злоба кипит у нее в душе». «Но какое отношение хозяйка дома имеет к большой стирке?» «Какое она имеет отношение к стирке? О, святая невинность! Простите мне мою фамильярность, но подобное неведение относительно сельских обычаев даже трогательно в человеке, который вознамерился об этих обычаях писать. Не сомневаюсь, что я весьма невежественна во всем, что касается сельской жизни», — высокомерно ответила Минора. «Время большой стирки, — пояснила Ираис, — это для каждой хаусфрау святое время. Расписание соблюдается неукоснительно. Большая стирка случается каждые 2 или 3 месяца, и в это время все остальное в доме замирает. Все приносится в жертву большой стирки. Мужья и дети пребывают в забвении, и никто не рискует приближаться или мешать хозяйке дома в эти дни полного очищения. «Вы действительно хотите сказать, — с ужасом осведомилась Минора, — что стираете вещи лишь 4 раза в году?» «Да, именно это я и имела в виду», — отозвалась Ираис. «Но это отвратительно!» — воскликнула Минора. Ираис приподняла свои хорошенькие бровки. «Тогда вам следует поостеречься и ни за что не выходить замуж за немца». «Но какова цель всего этого?» — настаивала Минора. «Ну, полагаю, выстирать постельное белье». «Но почему с такими большими интервалами?» «Это служит явным и прямым доказательством того, что вы владеете большим запасом белья. Если бы вам требовалось стирать каждую неделю, как принято у вас в Англии, на вас смотрели бы свысока, как на персону, у которой белья хватает лишь на столь короткий период, и вас бы тогда дружно презирали». «Да, но тогда бы в моем доме не скапливалась грязь, в нем все время было бы чисто». На это мы ничего не сказали, сказать было нечего. «Какая должна быть счастливая страна? Это ваша Англия», — помолчав, со вздохом произнесла Ираис. Наверняка перед ее мысленным взором предстал восхитительный вид земли, полный прачек и проворных джентльменов, бросающихся к дверным ручкам. «Во всяком случае, чистая», — ответила Минора. «И все же мне бы не хотелось там жить», — резюмировала я, поскольку мы уже подъезжали к дому, и я вспомнила и туман, и зонтики. Я с любовью смотрела на старый западный фасад дома и думала, что жить и умереть я хочу здесь, и что не было здесь женщины счастливее Элизабет.